«Фолье Доманье», страницу с новостями из жизни важных персон. И, указав на одно сообщение, сказала: «Думаю, это о вашей сестре». Потом вырезала заметку и отдала мне. Перпетуа откашлялась, но прежде чем приступить к чтению, сообщила: «Я заметила дату газеты, 11 сентября. Нет еще и 3 месяцев». Перпетуа начала медленно читать. Комендадор Филиппе де Алмейда Коуто и его супруга Антониетта приглашают своих бесчисленных друзей и знакомых на мессу по случаю 15-летия их брака, который будет служить в епископальной церкви Падре Эуженио Мело, в свое время венчавший их. Вечером Антониетта и Филиппе с обычным для них радушием распахнут для гостей двери своего особняка. Из столицы специально для участия в празднествах прибудет министр Лима Фильо, который, будучи в свое время судьей в Сан-Пауло, оформил их гражданское бракосочетание. Торжество продлится до глубокой ночи с танцами и ужином в полночь. Вырезка переходила из рук в руки присутствовавших ко всеобщему облегчению. Перпетуа посмотрела вызывающе на Дону Кармазину. «Ну, что ты мне скажешь теперь?» И тут вмешалась Элиза, взволнованная до нельзя. «Значит, ты знала фамилию ее мужа и ничего не сказала нам?» Элиза подумала о мессе, особняке, празднестве. «Знала уже более 2 месяцев. Рассказывать тебе? А зачем?» Астерио пришел в возбуждение и предложил Перпетуе: «Давай поедем с тобой в Эспланадо, поговорим с судьей». «Поговорим с судьей? О чем?» — спросил Зе Эстевис. «О наследстве. Половина ведь наша». Перпетуа объяснила: «Да, отец. Одна половина принадлежит его семье, другая — нам, семье Антониетты. Я тоже поеду. Хочу узнать все как следует». «Не нужно никому из вас ездить. Я поеду одна, так лучше. Поговорю с судьей от имени всех, без лишнего шума. Потом решим, что делать». А прежде решила изгнать побежденную Дону Кармазину и своей семьей без посторонних. Выпрямившись на стуле, поставив грудь вперед, Перпетуа с пучком венчающим прическу занимает место главы семьи. В конце этой недели для обитателей Агресты Тиета умерла и была как бы погребена в обстановке всеобщей подавленности. Не будет отступлением от истины сказать, что все население городка участвовало в заочном ее отпевании. Слезы и молитвы, печаль и угрозы, сочувствие и похвалы, проекты и соболезнования. Злопамятные люди с трудом скрывают удовлетворение. Приходит, мол, конец незаслуженному благополучию Зе Эстевиса, о буйном прошлом которого они хранили воспоминания и даже шрамы. Старые кумушки, святоши неопределенного возраста, завидев Перпетую, окружают ее, расточая хором похвалы по адресу покойной, замечательной дочери и сестры, помогавшей семье, способствовавшей ее теперешнему благосостоянию. Даже те, кто не мог забыть грехи Тиеты в молодости, признают, что она отличалась сердечностью, добротой и любезностью. На лице у нее всегда была веселая улыбка. Девушка охотно помогала людям. А что говорить об ее изяществе и красоте? А Дона Милу резюмировала все в одной фразе. Она никогда не сделала никому ничего плохого, а добро, которое творила, было безмерным. Все признавали, что никто не поднялся так высоко, не достиг такого успеха, возвысив до вершин славы имя безвестного и прозябающего в упадке городка Сант-Анны-до-Агресты, как Антониетта Эстевис, блиставшая в высшем свете Сан-Паула, единственная из всех, выставлявшая на показ богатство, щедро тратя деньги. Имя ее даже печаталось в газетах Юга. Вечером в воскресенье, в час благословения, никто больше не поддерживал хрупкую версию Элизы, что Тиета, дескать, путешествует, наслаждается жизнью в Нью-Йорке.